И вот почему. Забиравший меня из школы дядя Витя весьма фривольно относился к родительскому наказу делать со мной уроки. Куда интереснее карт контурных дяди Вите казались карты игральные. Пара, флэш, фулхаус, каре. Такая у нас с ним была математика. Про дядю Витю надо знать следующее. Он был мужем моей бабушки. Сначала вторым, а потом четвертым. В перерыве был другой, стремительно закончившийся муж, чьего имени я сейчас и не вспомню, а также некоторые приходящие, не задерживавшиеся надолго элементы, которым бабушка на вопрос «А супруг когда дома будет?» отвечала «Года через 2-3, если выйдет по УДО». У них были сложные, полные драм отношения. Дядя Витя считал, что своим разводом во время отсидки бабушка его предала. Передачками, правда, не брезговал. Как-то раз она зачем-то взяла меня с собой туда. Мы ехали на двух автобусах, электричке и такси, толкались в очереди часов 5 и лишь 40 минут общались с дядей Витей. Дядя Витя болтал со мной куда охотнее, чем с бабушкой, приняв от нее пакет мятных карамелек без энтузиазма. «Денег нету, Виктор», — говорила бабушка, смутно чуя укор в дяди Витиных вздохах. Когда бабушка отошла, дядя Витя зачем-то уточнил, чем меня кормили сегодня на завтрак. Я честно ответила, что кормили меня колбасой, сыром и шоколадной пастой. Дядя Витя опять вздохнул о чем-то и заживал конфету, осторожничая, в силу отсутствия должного количества зубов. На самом деле ничего из этого не произвело на меня такого впечатления, как начальник дяди Витиной тюрьмы. На красной спортивной машине, в шубе, черных очках, с палкой, посохом он был похож на появившегося из стылой мглы Гэндальфа и 50 Цента одновременно. Потом дядя Витя вернулся и снова зажил вместе с бабушкой. Периодически он, не находя «partner in crime» в нашей праведной семье, привлекал меня для всякого рода безобразий, читал мне матерные частушки и учил играть. Не знаю, сколько бы длилась наша странная дружба, но брошенная как-то в телефонном разговоре с одноклассницей фраза «Да он тот еще фрейрок», сплетничали про новенького, не встретила родительского одобрения. Так дядя Витя больше не составлял мне компанию из школы до дома, а уроки я начала делать сама, списывая с решебника. Карты с тех пор я не разлюбила, поигрывала, когда было с кем. С кем, надо сказать, было редко. Общажный покер, если и случался, то превращался в шалман-базар. Все жадничали на входном банке, играя на неинтересные 100 рублей, без которых, ясное дело, не было ни ощущения риска, ни желания победить. Больше галдели не по делу. Так что инициативу буревестников я восприняла с энтузиазмом. Спросила только, на что играем? «А на жопу Милкину и играем», — ответил Костян и широкорото захохотал. Я ничего не ответила, посмотрела на Люсю с лицом типа «серьезно», а она потупилась как дурочка, мол, ну такой он у меня шутник. Мы начали. Я, Люся, ее краш Константин и две какие-то девицы, для которых Константин, кажется, тоже был краш. Будет неправильным назвать этот бой равным. Буровским ребятам все таки куда лучше давались бег, прыжки в длину, забрасывание мячей в кольцо, понятные состязания без психологического прессинга и блефа. Короче, девицы вышли довольно быстро. Так мы и остались втроем: я, Костян и Люся, которая за годы общежитского картежничества так и не перестала играть агрессивно-бездумно и не придумала лучшего блефа, чем спрашивать: «Ой, а что делать, когда на руках 4 короля и 1 туз?» На нее я особо надежд не возлагала. Но Костяна обязательно нужно было красиво и основательно обыграть. Шибко понтовался он жонглированием словечками типа «префлоп» и «бэкдор», хотя играл, зараза, неплохо. Из всей компании нашего так называемого казино на покрытом клеенкой пне он был единственным, за кем хотелось наблюдать. Рисково и всегда оправданно повышал. Периодически Костян начинал дергать ногой, часто дышать, широко открывать глаза, так что было видно, как зрачок поглощает радужку. Из этого я пыталась вывести какую-то поведенческую закономерность. Увы, безуспешно. Мне не особо везло в тот день. Червы шли, когда не надо, зато не к месту приходили в кон, где собирался пиковый флэш. На старте мне часто попадалось несвязанное разномастие, а после вскрытия карт из чужой руки посмеивалась ненужная для стрита шестерка. К 2 часам ночи, явно заскучавший за нашей ровной игрой Костян, провозгласил «All in» и выдвинул на середину конусообразную гору пластиковых крышек. Я долго-долго его разглядывала, глаза, лицо, руки, потом смотрела куда-то вдаль. С зыбким намеком на старшую карту делать больше было нечего. Игра достигла волнительной кульминации, когда мы продолбали все: поставленные и устроенные деньги, ящик пива, 3 вина, Люсины наушники. Тогда Костян сказал нам, что мы можем отыграться, если дадим в безвозмездную аренду буревестнику нашу диджей-установку на несколько дней. Так самодовольно сказал, что не согласиться я просто не могла. Люська в тот момент ахнула, совсем не деланно, по-настоящему. Я ахала внутри и думала лишь о том, что до конца смены оставались считанные дни, и лишить детей 3 драгоценных дискотек было бы чудовищным свинством. О том, как инсценировать пропажу установки, я даже и думать не начала. Но пути назад уже не было. Это был ужасный, ужасный кон. Настолько, что я даже начала представлять, как буду звонить Вадику и клянчить у него деньги на новую установку, которую неведомым способом нужно будет за сутки доставить в наш богом забытый поселок. Причины переживать у меня действительно были. 2 червей и пиковый валет в стартовой руке — так себе матч, чего уж. На столе уже лежали 6 треф, 10 бубен и еще что-то, уже не вспомню. Никак, но никак не годившееся. А потом Костян вытащил ее, медленно-медленно вел ребром карты, будто стирая со стола пыль. Сторона с голой блондинкой в неприличной позе наконец послушно легла лицом к столу, блеснула глянцевым заветная 2. Мы чекнули, и следом легла 2. Не блондинка, там уже была, кстати, рыжая, 2. Я чуть не заорала. После моей триумфальной победы Костян умыл руки, оставив нас с Люсей вдвоем, пошипел нечленораздельно, на мате, что-то про везение и женскую интуицию. Люся связала проигрыш Костяна с его потенциальными успехами в личной жизни, о чем немедленно сообщила, выразительно на него зыркнув. О картах она тогда, конечно, особо не думала, а потому без конца мне ими светило. Там уже собрался уверенный стрит. Я долго смотрела на выпавшую мне жидкую пару и в 3:37 утра повторила за Костянов, сказав «All in». Услышав, Люся не поверила, долго всматривалась в стол, шумно сглотнула, потом все-таки уравняла ставку. После вскрытия она с ногами залезла на скамейку, все повторяя я победила, в первый раз в жизни, Костя, ты представляешь?» Выигранного в ту ночь оказалось так много, что наших с Люси рук на пакеты не хватило, и его, выигранное, пришлось везти в невесть откуда взявшейся старой детской коляске. Ее колеса звонко хлюпали при встрече с дождевой лужей, а содержимое короба красноречиво позвякивало. Люся, по праву считавшая себя главным выгодополучателем, катила коляску с пивными бутылками по 10-му кругу, объясняя мне, что теперь-то Костян про нее все понял, что так не бывает, что у нее никогда до этого не получался стрит, что это все знак судьбы и происки Вселенной, что, мол, теперь-то точно сбудется. Да, моментами Люся была восхитительной дурой, но ее никак, никак нельзя было не любить.